Пропащие денечки. Я так тебя любил, что стены падали от твоего дыхания в темноте. Не знаю, вспоминать так часто надо ли деньки с тобой потерянные те. Пропащие денечки, потерянные дни. Ты делай все, что хочешь, но только не гони. Завяли все цветочки, погасли все огни. Пропащие денечки, потерянные дни. Ты грешная, неверная, горячая, такая, что кружилась голова. Но вышло так, что ничего не значили твои такие жгучие слова. Пропащие денечки, потерянные дни. Ты делай все, что хочешь, но только не гони. Завяли все цветочки, погасли все огни. Пропащие денечки, потерянные дни. Я не такой, чтобы наперед загадывать, но знаю точно, вспомнишь ты не раз о том, как я любил, как стены падали, как искры счастья сыпались из глаз.